Кроме того, что этот государь по природе непостоянен, лжив и скрытен, все его министры полушки не стоят. Кто из них не плут, тот ничего не знает. Как бы честно союзник с ними ни поступал, в конце непременно будет обманут. Курфиршество саксонское так дурно управляется, что в короткое время подвергнется крайнему разорению, и король Август не способен оказать помощь своим союзникам. Все дворы европейские им гнушаются, никто с ним никакого дела иметь не хочет, а потому он всеми оставлен. Видя такую ненависть к польскому королю, продолжает Паткуль, я принужден был обещать, что король Август, по настоянию царского величества, всех злых советников своих отставит и короля прусского во всем удовлетворит. На этом основании все примирились. Но не знаю, как я сдержу свое слово. Разве царское величество приведет к тому короля польского? Если же этого не сделается, и король польский с прусским опять поссорится, то не знаю, что тут делать. И пусть тогда дело идет, как хочет. Паткуль слыл между современниками за очень умного человека. Если это на самом деле было так, если смелость, хлопотливость, задор и самонадеянность не принимали за действительные способности, как часто бывало и бывает, то странно предположить, что Паткуль до такой степени не понимал прусской политики, не понимал, что Пруссия никогда не могла согласиться на усиление Саксонии, никогда не могла согласиться на деятельный союз с царем, когда царь не смыл еще с себя пятно нарвского поражения и потому считался ненадежным союзником. Польские пруссы — желанная добыча, но чтобы получить ее, нужно было победить непобедимого шведского короля. Вместо того, чтобы понять такие естественные и простые отношения и уяснить их русскому правительству, Паткуль внушает последнему, что все препятствие к прусскому союзу заключается в нерасположении прусского короля к саксонскому, и для уничтожения этого нерасположения он, Паткуль, обещал, что царь заставит короля Августа прогнать всех злых своих советников. Смысл письма был таков. Или принудить Августа отставить всех своих министров, или прусского союза вам не видать, и делайте, как сами знаете, я умываю руки. Таким образом, сильное желание царя заключить союз с Пруссией Паткуль хотел употребить как средство для свержения саксонских министров, своих непримиримых врагов. Но, быть может, он был уверен, что этим он проложит путь и к прусскому союзу. Если он был в этом уверен, то современники сильно ошибались насчет его способностей. Во всяком случае, Паткуль поворачивал круто. И враги его поворотили так же круто, действуя по инстинкту самосохранения. Ненависть саксонских министров к Паткулю достигла высшей степени. Не доставало только предлога отделаться от него. Предлог представился в передаче Паткулем русских войск в австрийскую службу. Мы уже видели, что Паткуль представлял русскому двору необходимость этой передачи. И, наконец, Головин отписал ему 3 октября 1705 года. «Если после всех ваших усилий вывести русские войска из Саксонии окажется невозможным, отчего, Боже, сохрани, в такой крайней нужде предоставьте их цесарю на, возможно, выгодных условиях, но с тем, чтобы без воли царского величества они не были удержаны цесарем долей одной кампании. Возвратиться же легко могут через Венгрию». Не говоря ни слова о переводе в австрийскую службу, Паткуль, чтобы снять с себя ответственность, 8 ноября предложил князю Голицыну и всем начальным людям в русском войске следующее. Так как его царское величество неоднократно повелевал указами войско все из Саксонии вывести в Польшу, Что предлагается на Генеральный суд? Первое. Каким путем идти? Через Бранденбургскую ли землю и Великую Польшу? Или через Цесарскую Кракову? Второе. Откуда взять продовольствие во время похода? Третье. Который путь безопаснее, чтобы не попасться в полон? Четвертое. Можно ли идти без конницы и откуда ее взять? Пятое. Не сыщется ли кто, чтобы указать лучший и безопаснейший путь в Польшу? Тому дано будет тотчас 1000 червонных и обещается повышение в чине. В ответе князя Голицына высказалось оскорбленное чувство человека, которым до сих пор пренебрегали, а теперь в крайности, чтобы сложить в себя ответственность, спрашивают совета. Голицын отвечал: «На первое совета дать не могу. Дадут ли позволение и можно ли пройти? Что требует двух степеней, генеральской и министерской, которые обе вручены от царского величества вашей верности? На второе. Есть указ царского величества, что по договорным статьям войска должны кормить королевские комиссары. Если путь будет свободен, солдаты могут взять провианта у комиссаров и на себе нести. На третье, ссылаюсь на первый пункт. На четвертое, по договору должны провожать конные саксонские полки. На пятое, не ответствую для того, понеже не есть моя повинность в таких делах, советовать за деньги». Все начальные войсковые люди объявили, что полкам пройти в Польшу невозможно. Через несколько дней Паткуль снова предложил на Генеральный суд. Первое. Удобны ли настоящие квартиры? Второе. Есть ли у князя Голицына казна на пищу и одежду для войска? Тут же объявлено было повеление государя: если пройти в Польшу нельзя, то отдать войска на службу другому государю. Ответ на оба вопроса был отрицательный, и изъявлена готовность идти всюду для исполнения указа государева. 15 декабря Паткуль заключил с императорским послом в Дрездене договор, по которому русское войско передавалось в австрийскую службу на 1 год для опыта, употреблять его на Рейне и в Нидерландах, и только в крайнем случае в Италии. Тайный совет, управлявший Саксонию в отсутствие короля, не соглашался на эту передачу.